Смертельный сюрприз. Ублюдки. Кругом одни ублюдки. Буквально плакал послушник Варфоломей, который еще недавно, буквально пару месяцев назад, был достаточно могущественным разумным. Вот только ситуация, в которую он попал, оказалась настолько нелицеприятной, что он просто ничего не смог поделать. И все только из-за того, что его враги нашли возможности укусить его за нежное подбрюшье. Честно говоря, сам Варфоломей считал, что он в данном случае всего лишь является воплощением успешности и могущества Единой Церкви. И чтобы все видели, на что способны церковные иерархии, он старательно позволял себе наедать живот. А теперь что? Всего лишь месяц на этой проклятой воде и черством хлебе, и его кожа теперь свисала, как какой-то жуткий лоскут грязной ткани. Ему приходилось специально подвязывать куском тряпки это висящее тело, которое сейчас отнюдь не вызывало никакого благоговения. Ни у кого. Хуже всего было то, что его в качестве наказания, прихвостни нового вселенского патриарха Авдия, пригнали в этот проклятый монастырь. Он слышал про это место слухи, но не верил в то, что оно вообще существует. Монастырь прокаженных. Монастырь проклятых. Согласно всем этим слухам, которые осторожно передавались от одного священнослужителя Единой Церкви к другому, считалось, что в этом монастыре должны жить только те, кто чем-то вызвал гнев самого Вселенского Патриарха или даже Господа. Ведь даже за этими прокаженными, которые скрывались в подземельях, необходимо было ухаживать. Но он не знал того, насколько эта ситуация с прокаженными тяжела. Ведь по сути, они все были неизлечимо больны. И не просто так. Это была самая охраняемая тайна Единой Церкви, про которую когда-то еще в юношестве, обучаясь в семинарии, узнал молодой отрок, который позже принял имя Варфоломей. Карающая длань Господа. То самое оружие, которое хранила Единая Церковь, чтобы в любой момент иметь возможность наказать неверующих. Как это уже было один раз сделано. Вот только он никак не мог связать это место с теми легендами, которые посчитал всего лишь страшной сказкой, которая должна была всего лишь запугивать тех, кто терял веру в Господа. Но теперь все признаки были налицо. И Варфоломей уже сам прекрасно понимал, что сам того не подозревая, оказался в столь страшном месте. Но он прекрасно понимал, что в данной ситуации представители Единой Церкви будут стараться хранить эти тайны изо всех сил. И если он попал сюда, то выхода у него уже не будет. Никогда. Более того, глядя на этих разумных, покрытых язвами с ног до головы и медленно умирающих, сам Варфоломей понимал, что его ждет точно такая же судьба. Только вот в отличие от этих разумных, у него тело было куда больше по размеру. И как результат, можно было понять, что в данной ситуации его все большое ранее тело будет ждать та же самая судьба. Бесславная кончина в пламени огня. Ведь всех умирающих здесь разумных сжигали. Никто и никогда не попытается захоронить то существо, которое несет в себе столько заразы. Он уже понял и тот факт, что его судьба предрешена. И от него сейчас зависит только то, каким образом он умрет. Быстро и так, чтобы все и надолго запомнили его, или очень медленно и мучительно. При этом его прах будет смешан с прахом десятков, а то и сотен таких же никому неизвестных разумных и отправится на удобрение местных полей. Если бы крестьяне, которые жили по соседству с этим страшным монастырем, хотя бы знали о том, чем именно монахи удобряют их земли, то, скорее всего, они сами бежали бы отсюда, как из проклятой местности. Хотя здесь все так и есть. Одни только животные, за которыми теперь должен был ухаживать когда-то самый могущественный в королевстве Китиш человек, чего стоили. У некоторых из них было по несколько лишних конечностей. У некоторых было по две головы, у парочки росли какие-то наросты вроде крыльев, и уже только из-за этого ему становилось очень страшно. Вспоминая то, как он поступал ранее, сейчас бывший архиерей Варфоломей представлял себя просто в аду. Ну а как иначе назвать это место? А все эти монахи были просто демонами, ведь они охраняют самое страшное оружие в мире, какое только можно было бы придумать. Честно говоря, узнав о том, что здесь находится, сам Варфоломей с большой радостью поклонился бы кому угодно, лишь бы все это оказалось ложью. Только вот ему не повезло. Он рассчитывал во время того самого конклава иерархов Единой Церкви, когда был выбран новый вселенский патриарх, что тот самый Авдий, который всю свою жизнь был экзорцистом, а потом и главой ордена экзорцистов, слишком далек от мирских дел, и просто позволит архиереям жить и дальше в свое удовольствие. К тому же он намеревался пожаловаться новому вселенскому патриарху на поведение благородного сословия в королевстве Китиш. Именно Авдий и должен был призвать этих ублюдков к ответу, заставив в конце концов оставить все так, как и было. Ведь Единая Церковь — это проводник душ, верующих Господу, а значит, все, что делают представители этой организации, идет во благо людям. Даже те самые поборы. Вот что для них изменилось после того, как Единая Церковь вдруг перестала брать эти поборы? Они разве стали жить лучше? Как бы не так. Да, налоги у того же королевства Китиш немного увеличились. И все только из-за того, что местные жители стали больше пропивать в различных трактирах. Торговцы больше стали получать. Не говоря уже про дворян, которые, получив выплаты от Единой Церкви, тут же бросили все эти деньги на различные загулы и наряды. А вот они делали все ради Господа и ради верующих. А эти деньги... Все это мирское, и оно должно быть в ведении именно духовных лиц. В данном же случае Единая Церковь в королевстве Китиш была по своей сути лишена подобной возможности. Более того, даже те самые торговцы, которые торговали различными продуктами на рынке, не говоря уже про различные насущные товары вроде вина, тканей или каких-либо ингредиентов для тех же самых благовоний и ладана, начали драть с представителей церкви деньги. А ведь раньше представители священнослужителей банально забирали все, что им было нужно. Бесплатно. Как и должно быть. Все эти разумные служат на благо Единой Церкви. И не иначе. А тот, кто думает по-другому, еретик. Вот только, как казалось, даже сам новый вселенский патриарх не разделял его желаний, так как появившийся буквально следом за приехавшим с конклава архиереем инквизиторы и экзорцисты тут же принялись уличать его и ближайшее окружение верховного иерарха церкви в королевстве Китиш в различных преступлениях. Сначала бывший архиерей Варфоломей даже радовался тому, что его просто сослали. Нескольких его приближенных банально отправили на костер, но потом, когда он уже прибыл в этот монастырь, Варфоломей понял, что лучше бы он банально сгорел. Так было бы быстрее и менее жестоко, чем медленно гнить от всех этих болячек, которые постепенно убивали живущих здесь разумных. Сейчас же он, старательно подслушав всего то, что один из монахов рассказывал своему своеобразному наследнику, в виде молодого инквизитора, который еще не так давно был достаточно значимой персоной в своем ордене, но не был, по их мнению, испорчен фанатизмом, Варфоломей криво усмехнулся, так как понял, что теперь у него самого есть явный шанс отомстить. Этот монах уже умирал и ходить банально не мог, поэтому он просто сделал своеобразную инструкцию на пергаменте для своей смены. И сейчас все в полголоса, кашляя кровью, пояснял тому, кто теперь будет контролировать эти самые карающие длани Господа. Кто бы знал о том, каких трудов Варфоломею стоило вообще втиснуться в эту щель, в которую ранее он даже не смог бы руку засунуть. Да, он сильно ободрался, оборвал остатки своей хламиды, которую здесь многие называли сутаной. Хотя на самом деле это была всего лишь грязная тряпка, которую раньше сам Варфоломей постарался бы обойти стороной за десяток шагов как минимум. Теперь же, чтобы скрыть свои телеса, один вид которых вызывал даже у самого Варфоломея отвращение, ему приходилось кутаться во что попало. «Ну ничего, я вам всем это припомню», — еле слышно прошептал Варфоломей, когда услышал, что этот бывший инквизитор собирается уходить. Тем более, что сейчас он взял в свои руки тот самый свиток, где все было описано. Постаравшись запомнить все как только можно тщательнее, что только что рассказывал умирающий монах, хранитель, Варфоломей тут же вынырнул из этой расщелины, стремясь как можно быстрее догнать уходящего прочь молодого монаха, бывшего инквизитора, а теперь нового хранителя, карающей длани Господа. Церемониться с ним Варфоломей не собирался. По дороге он подхватил лопату, которую ранее старательно выгребал в последнее время дерьмо у свиней, и догнав этого парня, изо всей силы ударил того по голове, после чего подхватив обмякшее тело этого разумного и постарался затащить его в ближайший переулок, а потом, подхватив тот самый свиток, бросился бежать, как раз к тому самому монастырю. Заодно он подхватил и тот самый своеобразный плащ, в который в последнее время старательно кутались монахи из этого горного монастыря, чтобы скрыть свое лицо. Подобный способ маскировки ему сейчас пригодится, так как он намеревался сделать то, чего от него никто не ожидает, хотя бы по той простой причине, что он слишком сильно любил жизнь, но сейчас Варфоломей прекрасно понимал, что жить ему оставалось не так уж и долго. Просто потому, что его лишили всего. Причем он сейчас понимал главное. Все то, что происходит здесь, никогда не выйдет наружу. Если не хлопнуть громко дверью, что он и намеревался сделать. Подхватив свиток этого так называемого хранителя оружия Господа и закутавшись в плащ, Варфоломей поспешил как можно быстрее добраться до ворот того самого монастыря, которые всегда были закрыты, перед посторонними. А вот те, кто считался хранителем, всегда могли входить внутрь без каких-либо проблем. Этот самый свиток, который был сейчас у него в руках, и будет для бывшего архиерея Единой Церкви своеобразным пропуском. Пропуском именно туда, куда его вряд ли бы кто-то вообще когда-либо пустил бы, так как ему они просто никогда не доверяли. И все местные монахи говорили о том, что он никогда не войдет сквозь эти врата. Однако он вошел. Стоявшие на воротах привратники пропустили очередного хранителя, который нес в руке свиток. Наверное, они не думали о том, что он такое пойдет тот, кто никогда не пошел бы добровольно на смерть, даже ради веры в Господа. Сейчас Варфоломей понимал, что он уже не жилец. Болезнь уже начала появляться даже на нем. На его коже появились небольшие пока еще язвочки. Волосы начали сильно выпадать. И в последний раз, когда он посмотрел на себя в зеркало, то понял, что бровей у него уже практически нет. Это был первый признак того, что он умирает. Медленно, а судя по тому, что видел он сам среди этих монахов, и весьма мучительно. То есть, если он сам не примет меры, то в ближайшее время Варфоломей станет всего лишь еще одним безымянным разумным, которого отправят для удобрения местных полей. Как он там рассказывал? Тихо пробормотал Варфоломей себе под нос, медленно развернув свиток и попытавшись свериться с имеющейся там картой. Ага, вот эти двери. Тут надо ручку провернуть против часовой стрелки. Это как? А, влево. В ответ на его телодвижение, бронзовая ручка, на которой вообще не было ничего вычурного, к чему привык он пока жил в центральном храме королевства Китиш, медленно повернулась с жутким скрипом, и дверь приоткрыла темный зев, ведущий внутрь этих мрачных помещений, где царила просто гробовая тишина. Именно в этот момент он вспомнил о том, что ему был нужен факел, тем более, что рядом возле дверей стояло достаточно много факелов. И когда он хотел было взять один, то понял, что они связаны в связке по 4 штуки. То есть получается так, что одного факела ему не хватит для того, чтобы дойти до нужного ему места. Ну что же, они сами этот факт продумали. Если бы он не заметил этого, то взял бы только один факел, и тогда просто заблудился бы в этих лабиринтах в кромешной темноте. Теперь же у него есть все шансы достичь нужного места. Тяжело вздохнув и постаравшись отогнать от себя очередное головокружение, которое постепенно начинало его пугать, бывший архиерей королевства Китиш сделал шаг в темноту, при этом аккуратно дотрагиваясь до горящего поблизости от этой двери пламени, чтобы разжечь свой факел. Сейчас все зависит только от него, от его решительности. А он уже решился. Он никогда больше не вернется к этим свиньям, которые одним своим видом вызывают у него только одно сплошное отвращение. Хотя раньше вызывали ужас. Но не сейчас. Сейчас он просто не хотел на них даже смотреть. Так как понимал, что если не умрет в ближайшее время от этих язв, то станет таким же уродом. Что поделаешь. Но в семинарии им рассказывали про то, как радиация влияет на тела людей. И уже только поэтому он сам прекрасно понимал, что его ждет, если он останется здесь жить и дальше. Но разве это жизнь? Жизнь — это когда ты можешь спокойно распоряжаться своим временем, а также и приказываешь другим выполнять свои прихоти. Но не менее того. Это же просто наказание Господне. С каждым шагом бывший могущественный разумный, а теперь уже медленно умирающий инвалид, постепенно уходил в темноту. И даже не видел того, как в деревню, которая была расположена под этой горой, приехала какая-то группа священнослужителей, которые принялись старательно сгонять всех монахов на центральную площадь этого поселения. При этом никакого пиетета перед хранителями оружия Господа они не испытывали, так как вытащили на эту площадку буквально за ноги даже того умирающего старшего хранителя, который уже просто ничего не осознавал. Однако самого Варфоломея такие нюансы уже не интересовали. Сейчас он шел к своему будущему, к славе, может быть, к мрачной и ужасающей. Кого это сейчас интересует? Для него было важнее другое. Именно то, что его имя навсегда войдет в анналы истории человечества. Ведь в этом свитке было указано даже то, как можно активировать то, что именуется гордо, карающая длань Господа. Благодаря этому он и сможет доказать всем, что был способен на настоящий поступок. Давайте быстрее. Шевелитесь. Все здесь. Командир карательного отряда Единой Церкви, даже не стараясь как-то скрыть свое раздражение, зло покрикивал на своих подчиненных, так как прекрасно понимал, что ему нужно торопиться. Время уходило безвозвратно, а им предстояло еще навестить все соседние деревни. Всего их было 4 штуки. Не 3, как ранее подозревал даже сам Вселенский Патриарх Авдий, а целых 4. И надо же было этим простолюдинам тут так расплодиться. Но по личному приказу Вселенского Патриарха было необходимо срочно принять меры, чтобы скрыть информацию про карающую длань Господа. Ведь если станет хоть кому-то известно о том, что здесь хранилось оружие, особенно подобного рода, то Единой Церкви никогда не отмыться от такого позора. Именно поэтому сейчас бывшие инквизиторы, неоднократно проявившие себя на поприще служения церкви и объединенные в карательные отряды, старательно заметали все грехи этой религиозной организации на поверхности этого мира, а их оказалось очень много. И эта ситуация с ядерным оружием, которая и именовалась карающей дланью Господа, была по сути всего лишь одной из причин для создания таких подразделений в рядах священнослужителей. Дело было в том, что таких разумных, которые старательно вредили церкви, даже среди самих священнослужителей было множество. Взять хотя бы тех же самых архиереев. Вот, например, архиерей Павел, что служил в княжестве Иерихонском, несмотря на то, что это государство носило такое важное для религии название, позволял себе многие ошибки и многочисленные преступления. Самым безобидным было то, что этот разумный неоднократно был замечен в прелюбодеяниях, что по сути являлось преступлением против веры. Причем занимался он прелюбодеянием не только с женщинами, что буквально выворачивал наизнанку сознание самого опытного инквизитора. Но сейчас они именовались коротко – каратели, так как про орден инквизиции было вообще запрещено вспоминать. И уже только поэтому становилось понятно, что в данном случае все это ничем хорошим не закончится. Ведь местные жители во всем княжестве прекрасно знали о том, что происходит буквально у них под носом. Более того, этот похотливый и озабоченный ублюдок даже умудрился наплодить кучу бастардов на стороне. Естественно, что всех этих выродков он старательно пытался спрятать в монастыри или же отправлял учиться в семинарию. Вот зачем такие выродки нужны настоящим верующим? Чему они могут научить идущих к истинной вере? Правильно, ничему хорошему они никого не научат. Именно поэтому и нужно было бороться с этим всем. И постараться уничтожить все такие нюансы, которые могли нанести какой-либо вред авторитету Единой Церкви. И вот сейчас наступила очередь этого монастыря, один взгляд на жителей которого буквально выворачивал внутренности достаточно опытного исполнителя, ушедшего в небытие Ордена Инквизиции. Он видел многое в своей жизни. Но вот это, особенно вид этих гниющих тел монахов, которые даже в таком виде продолжали молиться Господу, мог вывести из себя кого угодно. Даже он сам едва сдержал свой ужин, чтобы не выложить его рядом с собой. Однако он должен был исправить эту ошибку предков. Этот монастырь должен прекратить свое существование. И один уже заранее подготовленный разумный должен был войти в двери монастыря, чтобы обрушить эти проходы, ведущие вглубь горы. Главное сейчас найти старшего хранителя, у которого должен быть тот самый свиток карта, ведущий как раз к хранилищу. По приказу Вселенского Патриарха было необходимо полностью запечатать все проходы. Не дай бог, хоть один из них окажется свободен, и тогда все труды карательного отряда будут бесполезны. «Что значит не нашли?» — раздраженно прикрикнул он на своего помощника, когда тот доложил о том, что старший хранитель уже практически мертв. А вот его заместителя они никак найти не могут. Этим заместителем, по словам нескольких из местных монахов, сейчас был достаточно молодой и недавно прибывший в эту местность инквизитор, который должен был стать тем, кто заменит старшего хранителя. И будет единственным ключом к этому оружию. Именно у него и должна была быть карта. Однако тщательные поиски не привели к карате карателей ни к чему хорошему. В одном из узких переулков между этими полуразвалившимися хибарами они обнаружили труп молодого парня, который, судя по всему, и был тем самым новым старшим хранителем, а значит, у него и должна была быть та самая карта. Но ему кто-то старательно проломил голову, и судя по тому, что при нем не было ни свитка, ни хламиды хранителя, карателей кто-то опередил. Командир отряда тут же отправил своих помощников к монастырю. Сам же он опасался туда отправляться. Предупреждение вселенского патриарха Авдия было недвусмысленным. Все, кто войдет хотя бы на короткое время в двери этого монастыря, должны быть убиты, а их тела сожжены, чтобы не переносить заразу. Какую такую заразу? Сначала был удивился сам тот бывший инквизитор. Но потом, когда увидел местных монахов, то сразу понял, что это предупреждение не было шуткой нового вселенского патриарха. Зараза тут была и достаточно сильная. Когда его помощники приволокли тех самых привратников монастыря, которые тоже ничем не отличались от всех остальных местных жителей, разве что более бледным и страшным видом, то выяснилось, что кто-то, одевшись как старший хранитель где-то за час до появления карателей, вошел в двери монастыря и ушел вглубь подземелий. Судя по всему, у него в руках был тот самый свиток, так как те самые привратники сказали еще и о том, что прекрасно видели то, как он сверялся с этим свитком. То есть кто-то неизвестный зашел в святая святых единой церкви, разъяренно заорал командир отряда, принявшись лупить своей плеткой всех тех, кто попадался к нему под руку. Тут даже и своим досталось. Однако тут же разведенный костер и несколько ожогов быстро разговорили местных, и те рассказали карателям о том, что среди них почему-то нет нового свинаря, того, кто раньше был архиереем в королевстве Китиш. Бывший архиерей Варфоломей удивленно приподнял свои широкие брови бывший инквизитор, медленно оглянувшись по сторонам. Да кто же сюда эту жирную свинью прислал? Вы что, все тут с ума сошли? Ему здесь точно места не должно быть. Эта продажная тварь уже наверняка кому-то передала информацию про карающую длань Господа. Старый и опытный исполнитель карательных миссий во славу веры не хотел ни в какую верить в то, что этот ублюдок сейчас ушел в монастырь навстречу смерти. Нет, этот жердяй слишком любил свою жизнь, и поэтому никогда бы не пошел навстречу смерти. Нет, это был кто-то другой, но куда делся сам этот раскормленный до невозможности ублюдок, этого никто не знал. К сожалению, организовывать полноценные поиски в подземельях этого монастыря он не мог, так как понимал, что в этом случае опасность будет просто невероятно огромная. Тогда он может потерять весь свой отряд и так и не выполнить никакого приказа, а это могло привести к тотальным последствиям. Поэтому, недолго думая, он приказал тому самому молодому парню, которому старательно спаивали в последнее время различные настойки, чтобы тот вообще ничего сейчас не понимал, двигаться вперед. Этот парень должен был зайти в эти самые коридоры, ведущие глубоко в подземелье, и сделать то, чему его научили. По сути, он должен был занести внутрь достаточно большой рюкзак с веществом, которое в старину, а вернее даже в древности на земле называли пластит. Этого достаточно крупного мешка должно было хватить для того, чтобы он смог обрушить коридоры и полностью завалить их, не дав возможности врагу вынести нереально опасную ценность из этих подземелий. Возможно, таким образом он также закупорит все внутри, имеется в виду та самая зараза под названием радиация. Главное — успеть сделать все быстро. Попутно ко всему прочему, командир карательного отряда тут же приказал казнить всех имеющихся поблизости разумных, так как понимал, что задачу надо выполнить и как можно быстрее. Время уходило безвозвратно и даже катастрофически. Если они протянуты дальше, то в сложившемся положении просто окажутся бессильны, а ему бы этого категорически не хотелось. Слишком опасная складывалась здесь ситуация. Нужно было спешить. Так что этого молодого священнослужителя, который в чем-то там провинился и теперь должен был искупить свою вину, снова напоили дурманящими отварами, сучили ему в руки этот самый мешок со взрывчаткой и отправили вперед. Время их уже очень сильно поджимало. И ждать, пока он уйдет как можно глубже в подземелье, они просто не могли, так как у них было еще много дел в этой проклятой господом местности. Всех местных жителей и монахов каратели быстро перебили, свалив в огромную кучу посреди этой деревни, а эту кучу трупов тут же закидали хворостом, дровами, а также и всеми необходимыми горючими предметами, включая сюда даже и две бочки земляного масла, чтобы эта куча точно как следует прогорела. И не осталось ничего напоминающего о том, что здесь когда-то случилось. Это место должно было стать девственно чистым, так что тут ничего не поделаешь. И как только на площади заполыхало чадное и смрадное пламя, в которое тут же закинули еще пару тел тех самых карателей, которые заходили все-таки внутрь монастыря, сначала за привратниками, а потом и провожали самого смертника, командир резко перекрестился и скомандовал отправляться. Потому что никто не знал того, что произойдет в результате подрыва этого самого пластида. Если этот взрыв будет слишком близко к поверхности, то есть шанс того, что облако радиоактивной пыли вырвется наружу и накроет всю ближайшую территорию. Становиться зараженным сам командир этого отряда не собирался, так как понимал, что сейчас ему нужно быть куда аккуратнее и осмотрительнее в таких вещах. Поэтому его отряд тут же двинулся прочь к ближайшей деревне. Времени у них было мало и нужно было действовать быстро. Уже отъезжая в сторону, они услышали какой-то гул и почувствовали своеобразную вибрацию земли. Судя по всему, этот смертник сделал свое дело, банально подорвав проход следом за собой. Прекрасно. Это значит, что никто и никогда не узнает о том, что хранилось в этом монастыре. И это было важнее всего. Однако он не знал того, что это все было только началом неприятностей. Все только из-за того, что никто из них не знал главного. Именно того, зачем кто-то зашел внутрь этих подземелий. Они думали, что этот самый кто-то собирался банально украсть карающую длань Господа. Ну да, кому-то это могло показаться логичным. Но только не тому, кто решился на подобное. Каратели собирались потом поискать пропавшего бывшего архиерея Варфоломея. Но они не знали того, что это именно он ушел в подземелье монастыря, уже прекрасно зная о том, что ему осталось жить не так уж и долго. И этот бывший архиерей собирался взорвать карающую длань Господа. Вот только их исполнитель слишком хорошо справился со своей задачей. И его самоубийственный шаг действительно смог запечатать все проходы, ведущие на поверхность. Взрыв его ноши был достаточно мощным, чтобы завалить ближайшие тоннели, а по сути выхода на поверхность больше не было. Вся эта скала была слишком старой, и в чем-то даже хрупкой. Поэтому она тут же просела на несколько десятков метров, уйдя под землю, банально запечатав собой всевозможные щели и выходы. И когда мятежный священник все-таки сумел, уже теряя зрение и сплевывая сгустки черной крови, активировать странное устройство, расположенное на достаточно большом ящике, после чего просто рухнул рядом, теряя сознание, вся разрушительная сила взрыва ядерного заряда, не найдя выхода, пошла туда, где было свободное пространство. Именно туда, куда вели оставшиеся пещеры. Еще глубже под землю. По сути, этот удар каким-то невероятным чудом попал в то самое место, которое именуется «стык тектонических плит», и последствия этого на себе ощутили все. Все те, кто живет на этой планете. Но тем, кто это все устроил, уже было все равно.